Арль, 1888. Дорогой мой Тео, благодарю за твое письмо и за 100 франков, которые в нем были. Я послал тебе наброски к картинам, предназначенным для отсылки в Голландию. Нечего и говорить, что сами картины мною сделаны несравненно сильнее в цвете. Я снова весь в работе, по-прежнему над цветущими фруктовыми деревьями. Здешний воздух мне решительно благотворен. Желаю тебе его на оба легких. Смешное влияние он оказывает. Маленький стаканчик коньяку уже опьяняет меня. Таким образом, у меня есть средство возбуждения, помогающее циркуляции крови, причем и натура моя меньше изнашивается. Только желудок мой с тех пор, как я здесь, страшно слаб. В конце концов, это ведь вещь, требующая большого терпения. Надеюсь сделать большие успехи в этом году. Вообще, я могу его хорошо использовать. Я написал еще одно фруктовое дерево, которое так же красиво, как красное персиковое дерево. Абрикосовые цветы очень нежного розового цвета. В данный момент работаю над сливовым деревом в светло-желтом тоне с 1000 черных веток. Истребляю невероятно много холста и красок. Надеюсь, однако, не растратить своих денег.